Глава 4. Магистр Честер. Несмотря на то, что это место совершенно не располагало к романтике или флирту, когда Бажена начала ползать по земле, прикладывая головку стетоскопа то к одному месту, то к другому, я думал о том, как эффектно она смотрится в такой позе, а еще о том, что после того, как все закончится, непременно позову ее на свидание. О том, что она сможет найти что-то особенное, что-то, что пропустила и инспекция из столицы, и я сам, не думал. Вообще. Даже мысли не допускал. Ну что может девчонка из другого мира, будь она хоть трижды врачом? Тут самые сильные маги бились, самые мощные артефакты работали, и ничего. Она ползает, чего-то слушает. «Мамочки!» — тем временем Бажена взвизгнула и неуклюже отпрянула в сторону. «Там, там...» «Что случилось?» Я мигом оказался рядом и помог ей подняться. Она дрожала. В огромных глазах неприкрытый испуг. С трудом ухватив глоток воздуха, Бажена указала пальцем на землю. «Там кто-то есть». «Где?» «Там, внизу, под черной коркой». Я не понимал. Посмотрел себе под ноги и спросил. «Что там?» «Честер», — она схватила меня за рукав. «Не что, а кто? Там человек. Живой». Меня бросило в холодный пот. Неужели какой-нибудь дурень пробрался сквозь охранные заклинания в мертвую деревню? Подобные места иной раз привлекают нездоровое любопытство. Хотя ямы нет, такая же плотная черная корка, как и везде. «На, послушай!» — она протянула мне стетоскоп. Я опустился на колени и с опаской приложил устройство к черной земле. Тихо. «Слышишь?» «Нет». «Ну как же нет? Дай сюда!» — сорвала с меня трубки и вставила себе в уши. «Дыхание! Он дышит!» Я снова попытался услышать, но ни черта не получалось. Сколько бы ни поправлял аппарат, ни искал нужное место, все без толку. Тишина. Мертвая деревня. «Ты уверена?» «Да, черт побери, уверена!» Бажена отобрала стетоскоп и принялась торопливо прослушивать место вокруг ремня. «Мужчина, один, не двигается. Дыхание слабое, прерывистое. Пульс не могу уловить, слишком много помех». Я не сразу сообразил, что помеха — это я. Только когда Бажена рявкнула «Не пыхти!» — задержал дыхание. Она слушала, сосредоточенно кивая. «Есть пульс, есть. Слабый, но я его слышу. Мужчина в крайне плохом состоянии. Возможно, без сознания или при смерти. Я точно слышала мольбу о помощи, но сейчас мыслей нет, только невнятные образы. Хаотичные узоры, точки. Не могу разобрать. Слишком большая прослойка между нами». От ее слов мороз по коже. «Живой? Здесь? Под этим черным настом?» «Быть такого не могло. Здесь невозможно выжить». В то же время я полностью и безоговорочно верил Бажене. А что, если Лиса была права, притаскивая в Академию намерянок? Что, если их магия особенная, с отголосками других измерений? Вдруг это именно то, что может спасти нас всех? Тем временем, не отрывая стетоскоп от земли, Бажена постепенно начала сдвигаться в сторону ближайшего дома. «Вот тут как будто пустота, и вот тут. Послушай. Ах да, не услышишь ведь». Я почувствовал себя немного бесполезным, но быстро остыл. Если она найдет что-то, что мы все пропустили, я первый ее расцелую в обе щеки. «Сюда!» — Бажена толкнула низкую калитку, но та не поддалась. «Тут с силой надо, слиплось все». Я отодвинул девушку в сторону и навалился плечом на черную дверцу, в результате чего свалил всю ограду. «Сила есть, ума», — начала была Бажена, но под моим взглядом замолкла и продолжила поиски. Мы поднялись по масляным ступеням и зашли в дом. Я уже был тут раньше, поэтому держался позади, чтобы не мешать, но в то же время в любой момент был готов прийти на помощь. Прослушивать сквозь деревянный пол оказалось неудобно, и Бажена хмурилась все сильнее. В конце концов не выдержала и спросила, «Тут есть подвал или подпол? Мне нужна земля». И то, и другое. Сначала я отвел ее в большой подвал, заставленный стеллажами-заготовками. Почерневшие овощи в банках выглядели странно, будто кто-то бестолковой головешки впрок закатал. Но Бажена не обратила на них никакого внимания и принялась прослушивать в каждом углу. Проверила каждый сантиметр и категорично мотнула головой. «Не здесь». Тогда я подвел ее в подпол, расположенный в другой части дома, под летней кухней. За кольцо поднял люк, обнажая темный провал. «Там ничего нет, я смотрел», — сообщил на всякий случай. «Места мало, полок нет, только морковь в ящиках». «Все равно надо проверить», — категорично сказала она и спрыгнула вниз. Смелая. Меня аж гордость за нее взяла. Глубина у подпола была небольшая, метр от силы, так что половина Бажены осталась на поверхности. Чуть пригнувшись, девушка заглянула внутрь. «Места мало, вдвоем не развернемся. Жди здесь и свети мне». Сердце сжалось, когда она нырнула вниз, с головой скрываясь в темной дыре. Волнительно. За себя не волновался, а за нее очень. Я торопливо достал фонарь, включил его и принялся подсвечивать земляной пол. «Ну что?» «Я еще только начала». Спустя минуту. «Ну, как ты там?» «Слушаю». «Еще минута?» «А теперь?» «Слушаю. Вот вроде бы тут что-то есть. Вроде бы...» «Да, точно. Есть». В этот момент весь дом содрогнулся и меня откинуло в сторону. Я повалился на пол, прикрывая голову от черных ошметков, сыплющихся с потолка, а из-под пола донесся сдавленный крик и грохот обвалившихся камней. «Бажена!» Не помня себя от страха, я подлетел к дыре и перегнулся через край. «Где ты?» Вместо подпола зияла черная дыра, уходящая вглубь, под дом. И там, в самом низу, ничком лежала Бажена и кашляла. «Жива! Слава богам! Жива! Я достану тебя!» Оглянулся бешеным взглядом, рыща в поисках веревки. «Не двигайся!» «Погоди!» — прохрипела она, надрывно кашляя. «Тут лаз!» «Плевать! Никуда не ходи! Жди!» «Надо проверить», — твердо сказала Бажена и, придерживаясь рукой за стену, встала. «Сбрось мне фонарь». Я сбросил. А что мне еще оставалось делать? Ведь эта упрямица пошла бы и в темноте. «У тебя 3 минуты. Не вернешься, я спущусь за тобой». И плевать, что тогда мы оба окажемся в западне, из которой без посторонней помощи не выбраться.